Глава 52. Гедеон нырнул в толпу, выползающую на парк-авеню. В Нью-Йорке толпа может собраться в любое время дня и ночи, есть чему удивиться. Он снова огляделся. Но кивающего журавля поблизости не обнаружилось. По крайней мере, он не узнал его ни в ком из людей поблизости. Эдка с удивлением не вызвало. Дело приходилось иметь чрезвычайно ловким противником. Началось проталкивание через толпу. Если удастся быстро достигнуть другого берега людского моря, то преследователю, если он здесь, придется сделать то же самое и тем самым выдать себя. Когда он достиг середины людской гущи, она дружно ахнула. В дверях церкви появились санитары с носилками и покатили их вниз по полозьям для инвалидов. На носилках лежало тело в мешке, кто-то, видимо, умер, учитывая наплыв полиции насильственной смертью. Толпа напирала, возбуждение нарастало, санитары шустро катили носилки с телом сначала через церковный сквер, потом по временному коридору внутри полицейских ограждений, ведшему к скорой. Обстановка способствовала бегству, и Дон протолкнулся к ограждению, перемахнул через него, пересек узкое пустое пространство и нырнул под ограждение с другой стороны коридора, чтобы снова утонуть в толпе. На окрик копа можно не реагировать, полиция сейчас не до него. Гедеон вырвался из толпы, проводивший его бранью, и заторопился по парк-авеню прочь от столпотворения. На бегу он оглядывался, сначала, чтобы узнать, преодолел ли кто-нибудь следом за ним ограждение, потом, не выпихнула ли кого-нибудь толпа, но он никого не увидел. Он свернул вправо, перебежал улиц на красный свет, и вот удача, налетел на такси, как раз высаживавший пассажиры. Западная 120-я между Бродвеем и Амстердам-авеню. Скомандовал он, садясь быстрее. Таксист отъехал от тротуара. Проезжая мимо толпы, Гедеон снова не разглядел в ней ни преследователя, ни желающего остановить такси, чтобы погнаться за ним. Оставались считанные минуты до полуночи. Он достал мобильный телефон и позвонил Тому О'Брайену. «Привет!» — раздался в ухе саркастический голос. «В кои-то веки звонишь в приличное время. Что у тебя?» «Я узнал, с какой тайной к нам пожаловал Ву. Это какой-то особый состав или сплав, и находится он в его ноге. Час от часу легче. Я везу тебе рентгеновские снимки. У него в ногах полно посторонних предметов. На твоей аварии без тебя мне не найти то, что нужно». «Мне понадобится Эпштейн, она все-таки физик, я так и думал». «А что потом? То есть?» «Мы опознаем кусок металла, и что дальше?» «Еду в морг и выковыриваю эту штуковину». «Как мило!» «Каким же образом? Я уже числюсь у них близким Ву человеком. Меня ждут, я должен забрать тело, не предвижу затруднений». В телефоне раздался сиплый смех. «Ты один такой на свете, Гедеон. Тебе все это известно. Ладно, готовься. Времени мне в обрез». Следующий звонок Орхидеи. Гедеон надеялся, что девушка будет рада услышать, что он почти покончил со всеми своими неприятностями. Сможет с ней увидеться, есть с ней завтра, то не позднее, послезавтра. Но телефон Орхидеи молчал. Ему стало гадко на душе. Не иначе занята с клиентом.